Глава первая. Профессий много, но прекрасней всех — кино. Кино — это жизнь, из которой вырезано все скучное. Альфред Хичкок. Почему всем так нравится кино? Потому что это квинтэссенция жизни. Глядя на экран, можно оказаться в различных, самых увлекательных ситуациях. В компании интересных персонажей, пережить драмы, посмеяться и поплакать, сделать для себя выводы и даже изменить свою собственную жизнь. Кино — это достижение человечества, совершенно иного характера, чем, например, электричество или телефон. Потому что оно создано не для бытовой рутины, а для души, как и любое искусство. Это мир фантазии, выглядящий совсем как настоящий. И благодаря кино мы можем стать частью этого мира, пусть и всего на пару часов. Идейная составляющая. Казалось бы, какое отношение к древности может иметь кино? Не хотелось бы усложнять, но все же придется. Да. Кино, как материальное изобретение, стало известно в конце XIX века. Но все же именно сама идея определенного вида вещей, ее бестелесная вечная сущность, Эйдос, о которой в своих философских трудах говорил Платон, явилась образцом для материального воплощения. Проще говоря, научно-технический прогресс делает реальностью витающую в воздухе идею. Для людей, живших, например, в V веке, камера показалась бы таким же чудом, как для нас телепортатор или машина времени. Это не значит, что телепортатор или машину времени кто-то создаст. Это подразумевает сами мысли о перемещении в пространстве и времени. Человеческое зрение несовершенно, и именно благодаря этому мы можем смотреть на быстро сменяющиеся картинки и видеть в них динамику. Именно из-за персистенции, инерции человеческого зрения, сначала был создан фенокистископ, а затем зоотроп. Оба эти прибора с нанесенными на круг или закольцованную полосу изображениями при вращении создавали иллюзию движения, как в мультипликации. Первые упоминания о простом зоотропе относятся к 180 году нашей эры и связываются с именем китайского изобретателя Дина Хуаня. Все остальные появились только в первой половине XIX века, за несколько десятилетий до изобретения кинематографа. Зоотроп нельзя считать прообразом кинематографа, но факт того, что с разницей в 1000 с лишним лет идея изображения динамики вернула свое материальное воплощение, говорит, что появление кино было лишь вопросом времени. Примечательно, что братья Люмьер, считающиеся основателями кинематографа, расценивали кино как развлечение балаганного уровня. Они не задумывались о будущем индустрии, считая, что интерес к коротким сценкам из жизни быстро пропадет. Чтение и труд. Француженка Жерман Дюлак, кинорежиссер, сценарист и теоретик кино, писала: «Кино — механическое изобретение, сделанное для точной регистрации непрерывных движений, а также для создания комбинированных движений, сразу же в момент своего рождения поразило интеллект, воображение, чувства художников, которых ничто не подготовило к появлению этой новой формы самовыражения и дотоле довольствовавшихся творческими возможностями литературы, искусства, написанных мыслей и чувств». И действительно, едва ли кино можно назвать развитием какого-либо другого искусства. Его можно сравнить с литературой, театром, фотографией. Но книги не создают визуальные образы сами по себе, и в воображении каждого при прочтении художественной литературы складывается свой фильм. Более того, полноценное художественное произведение редко можно прочесть за пару часов. Литература требует больше умственных усилий, чем кино. В данном случае книга — это лестница, по которой нужно подниматься самим. А фильм — эскалатор, который для зрителей любезно создал режиссер. Многие фильмы снимают по мотивам книг, но восприятие данных произведений настолько разное, что зачастую сама книга и картина, снятая по ней, отличаются так же сильно, как и закопанная в землю картошка и пюре в тарелке. Кинотеатр. Кино или театр? Театр можно было бы сравнить с кинематографом, если бы различие заключалось только в возможности технической записи постановки. Но на действие, идущее под творческим руководством режиссера, мы смотрим своими глазами, выделяя главное самостоятельно. А на экран хоть и своими глазами, но видим мы то, что считают нужным в первую очередь режиссер и оператор с монтажером. Возможно, этим объясняется то, что видеозаписи театральных постановок редко бывают столь же популярны, как экранизации книг. К тому же каждая постановка в театре неповторима, и один и тот же спектакль в разные дни может быть более или менее удачным. А видеоряд фильма всегда одинаковый. Даже по прошествии лет. Кино не имеет срока годности, в отличие от конкретных постановок на сценах театров. Даже спустя столетия фильмы с участием Чарли Чаплина выдерживают испытания зрителям. А каких театральных актеров, родившихся в XIX веке, знает большинство людей? Кадры решают все. Сравнение с фотографией совсем другое. Фотография статична, но техническая родственность этих двух видов искусства гораздо глубже, чем кажется. Даже создатели кинематографа начинали именно с изучения фотопроцессов. Кино, собственно, и состоит из множества фотографий, которые сливаются в динамичный сюжет. Но восприятие статики и движения совершенно разное. Ни одно из этих двух видов искусств не хуже или не лучше другого. Но определенно можно отметить, что вряд ли кто-то будет минимум полтора часа смотреть на одну фотографию. Кино не оставляет равнодушным, оно не требует много времени, оно создает мечты и образы для подражания или ненависти. Кино сделало то, что не удалось, пожалуй, ни одному виду искусства, оно нравится всем.